Глава 7. Однажды, дождливой ночью в конце лета 1917 года, судья Бейкер застукал меня, когда я украдкой проскользнула в дом с черного хода. Свет был погашен, судья пил в кухне один. Наверное, он собирался дождаться и разбронить меня, но к моему приходу так набрался, что сумел лишь погрозить мне толстым пальцем. Наконец он покачал головой, неуклюже поднялся с кухонного стула и удалился к себе в комнату. В дверях он помедлил. Судья-вешатель, который ни за что не дал бы чернокожему 10 лет, если мог дать вдвое больше. «Я тебя прощаю», — заплетающимся языком выговорил он, — «ради Элайзы. Я тебя прощаю и не виню». Он великодушно кивнул, а я задумалась, что стало бы с ним, узнай он, что я никогда и не винила себя в смерти Элайзы Бейкер и вообще не считала нужным заслуживать прощения за нее. Каждое воскресенье я ходила в церковь, и в то время, когда мне полагалось думать о божественном, сидела на нашей передней скамье и воображала, будто удерживаю на подбородке чайную чашку, высоко вскинув голову, равнодушная к взглядам, сверлившим мой затылок. Защитная гордость такого рода почти не оставляла места для вины, так что я не утруждалась ею. По дому было распределено 8 портретов Элайзы Бейкер, спрятанных от глаз в туалетном столике миссис Бейкер или под бювуаром на письменном столе судьи. Эти портреты запечатлели ее круглолицей девушкой с темными глазищами и роскошным высоким эдвардианским помпадуром. В ней чувствовалось сопротивление разрыву, присущее крученой стали, достаточное, чтобы выдержать родительский гнев, когда она вдруг обратилась к вере, чтобы попасть к далеким экзотическим берегам, о которых всегда мечтала и не возвращалась в Луисвилл до тех пор, пока французы и китайцы не превратили жизнь в Танкине в ад. В отличие от многих других, Элайза могла уехать оттуда, и когда уехала, взяла с собой меня и благополучно довезла до самого дома на Уиллоу-стрит. «Ты была моей главной любимицей», — твердила она в моих ранних воспоминаниях. «Просто самой лучшей малышкой. Я не могла тебя оставить, не могла этого вынести». «Главной любимицей среди кого?» — следовало спросить мне, но я так и не спросила. Она умерла меньше, чем через год после возвращения, и на ее похоронах я стояла между ее родителями. Похороны были мрачными, пресвитерианскими. Тогда я первый раз появилась в светском обществе Луисвилла. Свинцово-серые небеса разверзлись дождем, под которым миссис Бейкер крепко сжимала мою руку в своих, а поля ее черной шляпы с перьями обвисли по обе стороны ее непроницаемого лица. Облегчение при виде единственной дочери, вернувшейся домой из дальних стран, выкристаллизовалось в отчаянии, когда Элайза заболела, а теперь, когда ее не стало, что-то разбилось вдребезги у миссис Бейкер внутри. Но она держалась, пока могла, а потом умерла, убитая горем от того, что так и не сумела придать мне хоть сколько-нибудь заметное сходство с Элайзой. Судья стоял у могилы миссис Бейкер еще несколько часов после того, как закончились похороны, а я тем временем сидела в машине. Я видела его фигуру, похожую на надгробие на холме, и лишь когда тени удлинились и сгустились, он, наконец, сел в машину, и мы отправились домой. «Какие надломленные, хрупкие люди», — думала я, украдкой изучая его краем глаза, и обещала себе, что ни за что не сдамся так легко. Казалось, Элайза своей изящной худой рукой привела в движение выстроенный ряд костяшек домино. Аннабет Бейкер, коридорный призрак с синяками на шее и ртом, искаженным гневом и отчаянием, говорила, что цепь бедствий тянется с давних времен, и я решила быть благодарной недавним поколениям Бейкеров хотя бы за то, что они не умирали от разбитых сердец, душевных ран и плеврита. Когда не стала миссис Бейкер, мне позволили посещать старшие классы местной школы, и это было облегчение после гнетущей боли в атмосфере дома, где я жила. Всякий раз, возвращаясь в безмолвный дом, который впитывал звуки и воздух как губка, я понимала, что надо схватить сумку и поспешить в гости, кому-нибудь из подруг. Наконец-то у меня появились подруги, и это была заслуга Дейзи, хоть и невольная. Еще в день нашего знакомства я догадалась, что говорить ей так же необходимо, как другим людям есть или дышать. В какой-то момент она сообразила, что именно она говорит, совсем не важно. Ее речь стала мешаниной модных острот, несуразиц, восторженных и бессмысленных восклицаний. Потоком своих слов она могла бы утопить какой-нибудь расположенный в дельте город, и этот поток захлестнул меня, подхватил волнами прилива, как сломанные цветы, и понес так ловко, что ее подругам казалось, будто я всегда была рядом. Я оказалась младшей из девочек в компании, любимицей, малышкой. Когда мы позировали для фотографов из светской хроники, по крайней мере, пока эти фотографы не ушли на войну, меня ставили вперед, клали ладони мне на плечи или обнимали меня за талию. Старшие девочки ворковали надо мной, убеждая всегда оставаться такой же маленькой и милой. Я широко улыбалась, показывая белые острые зубки, научилась смеяться, подражая звону высоких бокалов с шампанским, но даже тогда милой становиться не желала. В Лайзи Бейкер милоты и сладости было больше, чем в засахаренном миндале, ну и что ей это дало? Дейзи при всей ее прелести никогда не была милой, хотя искрилась так ярко, что легко было счесть ее милашкой. Приписать Дейзи самые разные свойства не составляло труда. Хелен Арчер тоже никогда не стремилась быть милой. Вот почему я в итоге оказалась в глубине чулана вместе с ней на проводах Ботли летом 1917 года. Двое парней из семьи Ботли уходили на войну, и весь цвет Луисвилла явился проводить их. И они ушли, Томас и Сэнди, а вернулся один только Томас. Спустя несколько лет я встретила его в Нью-Йорке и сразу поняла, кем бы ни был тот, кто вернулся с лицом Томаса, это не он. Мне пришло в голову, что на его месте должен быть Сэнди, и я перешла на другую сторону улицы, чтобы избежать неловкости, когда он поймет, что я все знаю. Но в тот июльский день мальчишек Ботли было еще двое, и они смотрелись щеголями в формах с офицерскими нашивками. Девчонки с ума по ним сходили, и они, похоже, сами слегка спятили и ускользали за раздевалку у бассейна с каждой девчонкой, которая соглашалась, пока взрослые притворялись, будто ничего не видят. Любопытствуя, я прогулялась за раздевалку с Томасом, который был старше, добрее и серьезнее Сэнди. С ним, бравым, с волосами, как светлое золото, целоваться было приятно, эти поцелуи будоражили, хотя скорее из-за привкуса его нервной боязни от того, что его посылают за океан, чем из-за его привлекательности. Вместе с поцелуями я забрала у него часть страха, и мне почудилась в нем приятная горчинка, как в темном шоколаде или в хорошем чае. Это было интересно, но я так и не пристрастилась к горестям, поэтому, когда он просунул руку под мое сиреневое платье, я оттолкнула его и убежала в дом. У меня раскраснелись щеки, глаза блестели так, словно я укусила провод под напряжением и засветилась. Я решила, что лучше будет спрятаться в доме ненадолго, пока я не возьму себя в руки. Гостей принимали на лужайке за домом, и в самом доме Ботли, несмотря на распахнутые окна, было тихо и душно. С четверть часа, проведя в поисках тихого местечка, я нашла только комнату с драгоценными картами Ботли-старшего, а в этой комнате перебирающую карты на огромных подставках Хелен. Она была двумя годами старше меня, моды не придерживалась, но благодаря баснословному богатству Арчеров считалась законодательницей собственного направления моды. Из черепахового футляра она достала очки, а когда явилась я, еще разгоряченная поцелуями и липкой жарой, сдвинула их на кончик носа, чтобы взглянуть на меня. «Иди сюда», — наконец позвала она. «У мистера Ботли есть превосходная карта Танкина». Хелен обладала не только удачливостью, но и округлостью того рода, которая наводила на мысли о рождественских украшениях и булочках, посыпанных крупными кристаллами сахара. Ее темные густые брови были прямыми, как рельсы, и я увидела, что ее ногти обгрызены до мяса, пока она блуждала по рекам Танкина, из уважения, не касаясь карты. Карта меня мало заботила, но мне вдруг ужасно захотелось постоять рядом с Хелен, пока она говорила о горах и городах. Как будто благодаря тому, что я целовалась с Томасом, мне открылся мир, где каждый мог целоваться. И я, стоя рядом с Хелен, читавшей название «Чуждых городов», вдруг осознала, что и у нее есть губы. В какой-то момент она заметила, что я смотрю не на карту, а на нее, и не договорила. С уверенностью, какой я прежде никогда не испытывала, я обхватила ладонью ее теплую шею. Всего на миг мне было достаточно чувствовать, как бьется под моей ладонью ее пульс, и слышать, как она судорожно сглотнула от моего прикосновения. Этим все могло и кончиться, но тут мы обе услышали, как где-то вдалеке хлопнула дверь, и в коридорах дома эхом отдалось бурление непрошенных голосов. Голоса были молодые и легкие, они накатывались на нас, как прилив, и я перешла к действиям, не задумываясь. Схватив Хелен за руку, я потащил ее за собой в находящийся поблизости тесный чулан. За место в нем мы соперничали со шваброй и метлой, а также друг с другом, пока не сумели, наконец, втиснуться и закрыть дверь. Потом ее рука крепко сжала мою, и нам даже не понадобилось сближать головы, чтобы начать целоваться. Мы не соответствовали друг другу, но в ограниченном пространстве это не имело значения. Места хватало, чтобы касаться лиц и непоправимо портить тщательно уложенные прически. Ее пальцы каким-то образом очутились у меня во рту. Я прикусила их и вызвала у нее то ли визг, то ли хихиканье. В чулане было адски жарко и душно. Мне казалось, что я вот-вот растаю, особенно когда я прижималась щекой к ее щеке или скользила ладонями вверх по ее голым запястьям. На нашу удачу нас не застукали, и мы в конце концов вышли из чулана, держась за руки сияющими глазами. Мы выглядели как те девчонки, которые по очереди уединялись с парнями Ботли за раздевалкой у бассейна. И нам было так хорошо, что когда с наступлением ночи компания распалась, я отправилась домой к Арчерам вместе с Хелен. С тех пор я превратилась в бродяжку самого элегантного свойства. Почти 3 недели я провела у Арчеров, которые считали меня на редкость смышленым существом. Потом мы с Хелен рассорились. Не успев провести у себя дома и нескольких дней, я выклинчила приглашение к Фезерстоунам, где мы с Алисией Фезерстоун почти месяц наслаждались обществом друг друга, пока я не поняла, что мне осточертел ее храп. Некоторое время я провела с Виктором Ридом под предлогом дружбы с его сестрой Палет, а потом мобилизовали и его. Целовался он лучше, чем Томас, но оказался не таким чутким, как Алисия. Положение гостя меня устраивало, я ела вместе с хозяевами и спала в одной постели с девочками, которые мне особенно нравились, и со временем в совершенстве освоила искусство подражания. Я переняла рафинированные манеры Фезерстоунов, среднеатлантический выговор баннеров, а у Уилкинсов научилась умению без труда подчинять тех, кого они считали ниже себя по положению в обществе, то есть почти всех. Я освоила еще один фокус – как считать себя желанной гостьей всюду, где бы я ни появилась, и в большинстве случаев была таковой. Мне хватало ума осознавать, что притягательностью я обязана своей экзотической внешности и смутно-трагической истории, и недоставало ума возражать, когда мои отличия от остальных становились темой для беседы за ужином. Я гостила в доме Фэй уже неделю, когда у Дейзи наметилась встреча с несколькими бравыми молодыми офицерами из Кэмп Тейлора. К тому времени подобными встречами все мы были сыты по горло, но ее отец считался давним другом тамошнего начальника. Конечно, Дейзи была вынуждена согласиться, а поскольку согласилась она, то пришлось и мне. Она нарядила меня в нежное кремовое платье, слабо пахнущее лавандой, а для себя выбрала голубое, цвета мечты, воздушное и парящее вокруг нее, как дымка над рекой Огайо. «Голова разболится у меня или у тебя?» — спросила она, пока я закалывала ее темные волосы, и она улыбнулась моему отражению в зеркале. «Ну, конечно, у меня», — протянула она. «Уложишь меня в постель, а когда стемнеет, мы сбежим проведать Барбару Блейк и этого ее кузена из Виргинии». Вслед за Дейзи я спустилась в гостиную, полную офицеров, и мы приступили к удивительно сложной и трудоемкой работе — вести себя в меру очаровательно, не создавая при этом впечатления, будто мы хотим чего-то большего, чем просто посидеть и поболтать. Миссис Фэй предупредила нас, что надлежащее гостеприимство — это гостиная, но не далее. И порой успешно пройти по столь тонкой грани оказывалось нелегко. Дейзи приходилось пузыриться весельем наподобие шампанского, а мне разрешалось вести себя тихо и загадочно. Именно поэтому я и заметила Джея Гэтсби первой. Он держался особняком от остальных, стоял у окна, как оловянный солдатик, в то время как его товарищи рассеялись по чинной гостиной семейства Фэй. Сидя на жестком стуле с прямой спинкой, я думала, что он немного похож на человека с благоговейным трепетом озирающегося в церкви. Такими глазами он смотрел на персидские ковры, по которым просто ходили ногами, на медный столик, привезенный из самой Турции, на высокие стрельчатые окна, напоминающие о французских предках Фэй. Он и меня окинул быстрым взглядом, и я с неприязненной иронией представила, как он распознает во мне какую-нибудь прислужницу, вывезенную с Востока, чтобы украсить этот дом, подобно круглому окну розетки с витражом или подставке для зонтов, сделанной из слоновьей ноги. На Дейзи он не смел даже взглянуть, пока она не окликнула его и не ляпнула какую-то глупость, мол, незачем робеть. Тогда-то он и перевел на нее глаза, и все в комнате вдруг замерло. «О!» — слабым голосом произнесла Дейзи, уронив руки на колени, и я почти ощутила, как дыхание застряло в ее горле. Она казалась ошеломленной, и когда я увидела, какими глазами она смотрит на молодого лейтенанта, стоящего у окна, я поняла, почему. На людей не принято смотреть так, как лейтенант Гэтсби смотрел на Дейзи Фэй. Нельзя снять с себя кожу и показать, что твое сердце объято пламенем, и ничто в прошлом и будущем не имеет ни малейшего значения, лишь бы тебе досталось то, чего ты хочешь. Казалось, за этот краткий миг Дейзи, сама того не подозревая, всецело завладела сердцем Джея Гэтсби, и всю оставшуюся жизнь ему предстояло провести в попытках вернуть его. «О, ну, она запнулась и залилась очаровательным смехом. Вот вы какой, оказывается. Странно. Вы напомнили мне ту песню, как ее, Джордан? Бабочка-бедняжка? Да что ж я никак ее выбросить не могу из головы, вот ведь глупость. Кстати, почему бы нам всем не спеть прямо сейчас?» Каким-то образом она убедила всех присутствующих, и они послушно запели вместе с ней. Странный момент миновал, хотя почему-то мне казалось, что он так и не завершился. Потом она разыграла приступ головной боли, но по пути из гостиной сунула клочок бумаги в руку лейтенанту Гэтсби и той ночью отправилась вовсе не к кузену Барбары Блейк, хоть он и учился в Париже и был наследником сталелитейного завода. Но я поспешила туда, куда я собиралась, и как раз впервые попробовала абсент на тайной пристани острова Twelve Mile, когда кто-то закричал «Смотрите!», указывая на реку. Луна будто опустилась на воду, рассыпала осколки света по волнам. В грибной лодке без фонаря на носу сидели мужчина и женщина. Лунный свет обрисовывал их фигуры. Профиль мужчины, нежность женских рук, протянутых к нему. В ночи и на расстоянии было невозможно разглядеть, кто они. Даже когда они встали и поцеловали, словно в древних легендах индейцев Шауни об обреченных возлюбленных и спустившихся с небес звездах, и все проказливые девчонки и дерзкие мальчишки Луисвилла, следившие за ними с берега, притихли. Кто-то попытался окликнуть их, рассеяв чары, мужчина слегка обернулся, прижимая голову женщины к своему плечу, чтобы утешить или спрятать. Тень прошла по диску луны, и они исчезли. Так закончилась еще одна странная ночь накануне войны. К утру мы с Дейзи благопристойно встретились в ее постели, и мне показалось, что я вижу отблеск звездного сияния, приставший в уголке ее рта и запутавшийся в волосах на затылке. Дейзи и ее лейтенант стали тем летом большой тайной, причастность которой приводила меня в трепет. Я прикрывала Дейзи и следила за ними, затаив дыхание, ведь все это было ужасно романтично, а когда Гэтсби, наконец, отправили в Европу вместе с остальными, Дейзи не показывалась несколько дней, заперлась у себя в спальне и отвергала еду и утешение. Она снова стала выходить осенью, когда появился Красный Крест, и нужно было оказывать помощь пострадавшим. И вскоре после этого ее тетя, живущая в Балтиморе, занемогла, и Дейзи с матерью уехали присмотреть за ней и повидать Балтимор. Мы с Дейзи после того случая как-то отдалились и продолжали бы отдаляться, если бы не дельце, в котором я помогла ей несколько лет спустя. Однако тот год сохранил ее в моем сердце как нечто блистательное и сияющее, чье прикосновение почти свято и чье сердце способно призывать свет. После отъезда Дейзи в Балтимор я немного погоревала, но быстро сориентировалась, обнаружив, что под предлогом помощи в войне могу надолго покидать дом, к примеру, сворачивая бинты или готовя к отправке посылки солдатам. Все военные годы я провела, меняя дома и постели, неугомонная на свой лад и странно утешенная беспокойством, которым пропитывалось все, чем мы не занимались. Мир был охвачен огнем, а до нас долетал лишь дым. В любом случае, Дейзи отказалась бы от посещения некоторых мест, куда мне в то время хотелось, и по мере того, как война нависала над нами и мое положение в Луисвилле становилось все более странным и менее устойчивым, мест, куда мне хотелось, и занятий, какие меня прельщали, становилось все больше. В руках у Дейзи был весь мир, но под определение человека мира она никак не подходила. Все ее удовольствия носили домашний характер, все беды тоже. Так было всегда. Потом война закончилась, все изменилось, и не изменилось ничего. А я, к своей досаде, все еще оставалась просто самой собой, и не более. Судья пребывал в состоянии затяжного и достойного упадка. Его просто видели все реже, сначала в городе, потом в доме. Это сводило с ума его подчиненных, а дома я порой входила в комнату, считая, что нахожусь в ней одна, и лишь потом улавливала легкий запах его табака, который он носил в вышитом кесете, спрятанном в карман, и слышала привычный хриплый кашель. У него случались как хорошие дни, так и не очень. В хорошие он опять казался почти незыблемым, гремел столовым серебром по фарфору, выдавал слугам их жалования и ходил в заведение выше по улице за ветчиной с горчицей на ржаном хлебе, утверждая, что это единственная слабость, которую он себе позволяет. Ничего подобного. После его смерти пришлось выплачивать не только игорные долги, но и ренту юной красавицы всего несколькими годами старше меня, живущей на Туссен-авеню. В неудачные дни его глаза становились пустыми, тело бесформенным и бесцветным. Он будто бы пробовал себя в следующей роли, роли призрака, выбирая облик, который выглядел определенно средневековым по сравнению с его современной внешностью. В плохие дни он таился на периферии зрения, исполненный глухой злобы. Двое слуг взяли расчет, увидев, как он стремительно надвигается на них в верхнем коридоре, а одну бедную девушку он застал врасплох, и она скатилась с лестницы, сломав шею. На краткое время его взбодрила свадьба Дейзи. Она вышла за Тома через 9 месяцев после перемирия. Тень горестного для нее Марта исчезла, будто ее и не было. Свадьба разбудила Луисвилл звоном колоколов и роскошью, вернула его к жизни, и даже судья не смог этого не заметить. Прежде чем я позволила себе улизнуть с Уолтером Финли, я видела, как судья восседает за столом с городскими светочами, кивает и выглядит явно довольным, хоть его и расстроило настойчивое желание Дейзи пригласить объединенный джаз-банд. Война кончилась, мир врывался повсюду, даже в двери Луисвилла. Судья ушел рано, а я поздно вместе с Уолтером. Уолтер был родом из Сент-Луиса, гостил в Луисвилле у своих кузенов Фентонов. Из Дейзи их связывала некая извилистая цепочка кровного родства. После войны он утратил немалую часть изнурительного достоинства и сдержанности, в традициях которых был воспитан. В итоге его изгнали из Сент-Луиса до тех пор, пока он не вспомнит о воспитании. «Кто знает, захочу ли я вообще вернуться», — сказал он мне в разгар этой ночи. «Кто знает, кого могу привести с собой». «Я не из тех, кого привозят», — объяснила я, слегка покривив душой. Он рассмеялся, положив голову на мое сброшенное платье, которое мы свернули, чтобы получилась подушка. Мы расположились на полу в гостиной флигеля за моим домом, куда порой доносились издалека отголоски музыки со свадебного торжества Дейзи, хотя сама Дейзи покинула его несколько часов назад. «Даже если тем, кто привезет тебя, буду я?» — спросил он и не дал ответить, сразу поцеловав меня в шею. В ту ночь я была не так осмотрительна, как надлежала, и следующие 3 недели, будучи при Олдере веселой и милой, на самом деле находилась на грани нервного срыва. Я не уставала напоминать себе, что на крайний случай есть Фулбрайт. Что если Дейзи смогла, смогу и я, но ведь это же совсем другое дело, когда речь идет о твоем теле, твоем будущем, твоей репутации и твоей ошибке. В итоге удача мне улыбнулась, не случилось ровным счетом ничего, и к тому времени Уолтер преодолел свое послевоенное буйство. Мы расстались. Он нравился мне больше, чем я позволяла признаться даже самой себе. И через 3 недели после свадьбы Дейзи я вернулась домой на рассвете, охрипнув от жарких споров, с глазами и носом, саднищами от слез, которые я наотрез отказалась проливать. Я прокралась в дом, который наконец-то покинули гости, и лишь когда покойница Аннабет встретила меня на лестнице, поняла, что-то не так. Аннабет сразу распознала во мне не настоящую Бейкер. Когда я только поселилась в доме на Уиллоу-стрит, она не давала мне спать и могла в любое время суток запугать до слез. Но с возрастом, особенно с тех пор, как у меня начались месячные, я преодолела некое препятствие в ее почти утраченном разуме. Она смягчилась, больше не подстерегала меня в углу моей комнаты и не набрасывалась во время вечернего купания. Теперь же она возникла на лестнице, чего раньше никогда не делала, и температура вокруг нее упала так резко, что на миг я увидела пар своего дыхания. Я застыла, готовая броситься на утек, но она указала в ту сторону коридора, где находилась лишь одна комната — кабинет судьи. Я последовала по указке ее пальца, постоянно ощущая на затылке ее взгляд. Открыв дверь кабинета, я поначалу испытала облегчение. Судья сидел за письменным столом, освещенный единственной лампой в углу. Потом он взглянул на меня глазами, в которых не было ничего живого, и только тогда я заметила торчащие из-под стола ноги, все, что осталось на виду от судьи, упавшего от стремительного и рокового удара. Я чуть было не завизжал, но призрак, не выпуская перо из рук, указал на меня. Его глаза казались темными провалами, как у Иоанна Бет, совершенно не отражающими света и не содержащими никакого подобия человеческих эмоций. «Нет», — произнес он голосом, казалось слышным с большого расстояния по серебряным проводам, — «тебя не этому учили». И то правда. Я бесшумно прикрыла за собой дверь и направилась в гостиную, по пути включая повсюду свет. Подошла к телефону и голосом, который, как я убедила себя, больше никогда не задрожит, принялась улаживать необходимые формальности. Позвонила в похоронное бюро Кой, хранившее Бейкеров еще до гражданской войны. Потом в первую пресвитерианскую церковь милосердия, которую в отсутствие миссис Бейкер мы с судьей посещали лишь эпизодически. Затем пришло время взять лежащую рядом с телефоном книжечку в кожаном переплете, принадлежащую миссис Бейкер, и начать обзванивать родственников. С этой задачей я справлялась успешно до тех пор, пока не наткнулась на родственницу, которую почти не знала. Это была тетка судьи, записанная как миссис Сигурни Хауорт. Я представилась, объяснила, что произошло, выслушала соболезнования и пожелания, как уже 20 раз за это утро, а потом тетка умолкла, и в трубке послышался треск помех, вызванных расстоянием между Луисвиллом и Нью-Йорком. «Дорогая, незачем так крепиться, мы же одна семья. Расскажи, как ты?» В обычный день эти слова вряд ли стали бы ударом, но тем утром, под шум дождя снаружи, когда мое разбитое сердце болело сильнее, чем я решалась признаться, а в доме появился новый призрак, во мне будто взломали то, что прежде было наглухо заперто. Слезы хлынули градом, я ахнула от боли, принялась всхлипывать, рухнула на пол до предела, натягивая телефонный шнур. «Я больше не хочу здесь оставаться», — рыдала я, имея в виду Луисвилл, дом на Уиллоу-стрит, мою собственную растерзанную репутацию, оставаться с мертвецами и без Дейзи. «В таком случае ты непременно должна пожить у меня», — заявила тетушка, будто ничего более естественного не было в мире, и я всхлипнула еще громче. Она заявила о приезде, будто осуществить его было проще простого. И как по волшебству, так и случилось. Похороны судьи, достойные, но малолюдные, состоялись спустя 5 дней. А еще через 2 дня я уже спешила в Нью-Йорк вместе с миссис Сигурни Хауарт, любезно разрешившей мне звать ее тетушкой Джастиной. Мы выехали из Сент-Луиса, она в черном, с которым не расставалась с тех пор, как умер ее муж, я в модном черном платье, составляющем основу моего новообретенного траура. 6 месяцев самое большее, строго заявила мне тетушка, юным созданием, подобным тебе, не пристало слишком долго носить траур. В поезде, в купе, предоставленном нам двоим, она первый раз дала мне попробовать каплю настоящего демоника, от которого у меня заслезились глаза и заболело горло. До того мне доставались только подделки из вишневого ликера с примесью тошнотворной козьей крови, годные лишь на то, чтобы помочь молоденьким дебютанткам проблеваться после катания на вазу с сеном или для церковных собраний. В то время демоник еще считался легальным, но стариковским напитком, пережитком ушедшей эпохи, в которой алхимии было больше, чем в иприте. Едва я перетерпела дискомфорт первых мгновений, на меня нахлынуло ощущение покоя. Мне стало тепло, как никогда в жизни. Я почувствовала себя в мире и в собственном теле более непринужденно, чем когда-либо прежде. Я выглянула из окна поезда и увидела блестящую золотистую дымку, застилающую ровную голубизну среднезападного неба. В моем окне на мгновение промелькнули 2 чернокожих фермера по обе стороны широкого поля, оставленного под паром. Один из них поднял руку, и горящая полоса протянулась влево и вправо от него, наливаясь багрянцем, быстро распространяясь и оставляя за собой плодородную черную землю. Эта горящая полоса устремилась ко второму фермеру, стоящему ближе к рельсам, и я мельком заметила улыбку на его лице, когда он протянул руки, и огонь перед ним вдруг стал холодным и белым. Это была магия земли, стихийная, из тех, какие не увидишь в большом городе, и под шепот демоника в желудке и в крови я утратила всю городскую сдержанность и претензию на образованность и смотрела, смотрела на эту магию с трепетом, изумлением и удовольствием.